Сундук, в котором находился Джордж, чуть было не вывалился из багажника, когда машину тряхнуло на выбоине. Но крышка багажника не раскрылась, и Джордж остался с молодоженами. Лора вновь открыла глаза, когда автомобиль остановился. Вокруг была тишина. Не слышалось даже жужжания насекомых, лишь легкий ветер шелестел кроной высоких сосен. Гарри выключил фары. Его лесной дом, довольно большой, но старый и запущенный, выделялся черным силуэтом на фоне звездного неба. За домом в лунном свете серебрилось небольшое озеро. «Любимая, мы приехали. Просыпайся. Просыпайся, дорогая, нам нельзя терять ни минуты. Ну, ты отдохнула чуть-чуть?» «Ну, если только самую малость. Как дела, Гарри?» «По-моему, все в порядке. Во всяком случае, я не видел ни одного света фар на протяжении часа. Должен тебе признаться, мысль о том, что нам удалось вывести Джорджа из-под самого носа вездесущих газетчиков, меня веселит. Когда-нибудь, мне кажется, мы даже снимем фильм о Джордже, о серебряной статуэтке, о сундуке, а? Как тебе такая идея?» «Ой, перестань, перестань немедленно и не смей говорить мне об этом, Гарри. Ты сошел с ума. Ты шутишь в такое время?» «Я шучу? Отнюдь. Ну, хорошо, хорошо, детка, я уже забыл об этой идее. Давай поговорим о деле. Вот, возьми ключ от входной двери, чтобы у тебя не возникло необходимости проникнуть в дом через окно. Я достану Джорджа и занесу его в дом». «Боже, зачем? Зачем ты хочешь его доставать из сундука? Неужели в этом есть необходимость?» «Милая, так нужно, поверь. Так вот, я занесу Джорджа, а ты иди вперед и зажги свет, хорошо?» «Как скажешь, Гарри». Гарри открыл сундук, и она услышала, как он закряхтел от напряжения. Лора не обернулась. Она пошла по дорожке, слыша за собой его медленные и тяжелые шаги. Лора поднялась по ступеням на деревянное крыльцо, вставила ключ в замок, подождав, пока Гарри приблизится, открыла дверь. Кинозвезда первой вошла в дом и тут же на ощупь стала искать выключатель на незнакомой стене. «У тебя все в порядке, дорогой?» «Пока да. Включай же быстрее свет, Лора, не тяни». «Я не могу нащупать выключатель, милый. Господи, да где же он?» «Лампа прямо над тобой. Найди и дерни за бечевку. Джордж становится тяжелее. Я бы хотел уложить его в кровать». «Да-да, любимый. Я сейчас отыщу ее. Какая же темнота, хоть глаз выколи. Где же она? Где же она в самом деле?» Лора некоторое время водила рукой в чернильной темноте, и в тот момент, когда она наконец нащупала бечевку, внезапно услышала звуки пьяных голосов, смех, шаги людей, входящих в комнату из других помещений дома. «Поприветствуем, дамы и господа, наших дорогих новобрачных, решивших так хитро, так изящно провести журналистскую братью. Ура нашим лгунишкам, Гарри и Лоре!» Насмешливый голос Дэйва Денниса заставил похолодеть пальцы Лоры, сжимавшей бечевку выключателя. «Мексика! Они уверяли нас, что едут в Мексику. Ай-яй-яй-яй-яй. Нехорошо обманывать друзей, ребята, нехорошо. А как мы узнали, очень просто, элементарно даже, в кармане пальто Гарри я обнаружил карту с маршрутом к этому лесному дому. Он даже не потрудился взять свои визитные карточки на испанском языке. Это показалось мне очень подозрительным. Ну да ладно, забудем обиды, друзья. Нам остается поприветствовать счастливых молодоженов. Думаю, что Гарри уже перенес новобрачную через порог. Приготовься сделать фотографию, Боб. Мы назовем ее так. Молодой муж держит на руках свое счастье, а? Фотовспышка наполнила комнату слепящей белизной. Рука Лоры инстинктивно дернула за бечевку, и электрические лампы, укрепленные на потолке, зажглись. Нестройный хор сменился гробовым молчанием. «Позже!» — раздался одинокий сдавленный голос. Одна из женщин-репортеров пронзительно закричала. Гарри Лоуренс стоял рядом с Лорой Лейн. А Джордж... Джордж висел в полусогнутом положении на его плече. Голова мертвеца находилась в нескольких сантиметрах от лица кинозвезды. Лора... Лора не заметила ни Дэйва Денниса, ни газетчиков, ни киношников, ни кричавшей от панического ужаса женщины. Она видела только мертвый глаз Джорджа, уставившегося на нее, и, казалось, мертвые веки чуть раскрылись и затем опять полузакрылись в циничном и зловещем подмигивании. Свидетели. Актеры Ирина Маликова, Александр Быков, Алексей Михайлов, Олег Форостенко, Сергей Варчук.